Однако чаще всего искушение приходило не снизу, а сверху. В каждой книге было написано, что горничные должны пресекать малейшие ухаживания со стороны джентльменов, не отвечать на комплименты и не принимать подарки и не допускать поблажек для себя. Но это шло вразрез с тем, что молодым и симпатичным горничным порой приходилось раздевать своего господина и укладывать его в кровать. Подобные щекотливые моменты в книгах не учитывались. Все предупреждения сводились к тому, чтобы своим видом горничная не пыталась вызвать непристойных желаний у своего хозяина. При неблагоприятном исходе бедняжка заранее обвинялась в том, что была привлекательна, даже если она одевалась скромно и вела себя целомудренно. Сэмюэль Ричардсон, печатник, который в молодости помогал неграмотным служанкам писать любовные письма, был как никто другой знаком с тем, что неопытные девушки часто попадали в ситуации, из которых не знали выхода. В зрелом возрасте он опубликовал некоторые из писем, которые ему доводилось писать. Два из них приводятся ниже. «Моя дорогая дочь, я понимаю, что твой хозяин сделал попытку сломать твою добродетель, и что после этого ты все же осталась с ним. Господь вознаградит тебя, если ты еще не уступила его низменным желаниям. Ведь раз человек, забыв себя, сделал такую попытку, то твое решение остаться с ним под одной крышей только подтолкнет его на продолжение действий для достижения своей цели. И если он ведет себя более вежливо, то это только подтверждает, что вскоре он атакует тебя опять. И если ты, Господь, не допустит, еще не сдалась ему, не жди повторной попытки и уходи, как ты должна была по твоему внутреннему чувству, по приказу от твоего отца. Удивительно, что девушка, оказавшись в затруднительной ситуации, доверяет подобные секреты не матери или подруге, как бы это было сейчас, а отцу. С другой стороны, подруга могла распустить сплетни, а мать, скорее всего, не имела авторитета в ее глазах и не считалась способной дать верный совет. Ричардсон, основываясь на своем опыте, издал книгу под названием «Памелла», которая была раскуплена мгновенно всеми слоями общества и переиздавалась многократно в викторианское время. Там описывалась юная девушка, которая находилась в услужении в семье, где хозяйка неожиданно умерла вскоре после начала ее работы. Молодой хозяин начал оказывать Памелле знаки внимания и дарить ей одежду, принадлежавшую бывшей хозяйке. И, возможно, в благодарность за то, что девушка подготовила тело его матери к погребению, он при пожатии руки Памеллы дал ей монету, что плохо было воспринято в семье девушки. Родные обвинили бедняжку в распутстве. Молодой хозяин, который начал испытывать к девушке подлинную страсть, увеличил количество монет, вкладываемых ей в руку. Его начинают сердить, что она противится его домоганиям. Каждый раз, когда дерзость хозяина превышала дозволенное, Памелла падала в обморок, что обезоруживало молодого человека. Даже когда домоправительница, желавшая угодить хозяину, пыталась удержать Памеллу в его постели, помимо ее воли, она опять лишилась чувств, защищая тем самым себя от посягательств. В результате молодой хозяин, потерявший голову от постоянных отказов, женился на своей служанке к ее полному счастью, поскольку, оказывается, она была давно влюблена в него. Эта история пользовалась неимоверной популярностью в XVIII веке, когда была издана, и в XIX веке каждая девушка знала ее наизусть. То, как часто молодые девы теряли сознание при любой трудной ситуации, наводит на мысль о том, не старались ли они таким путем выйти из щекотливых положений. Даниэль Дефо, который был знаком с жизнью прислуги и, видимо, когда-то пострадал от любовных чар хорошенькой служанки, в своем произведении «Общий бизнес, ничей бизнес» винил во всем горничных. В памфлете «Указания для слуг» он советует молодым служанкам, работавшим в доме аристократа: «Никогда не давайте его светлости ни малейшей поблажки. Не разрешайте даже пожатие вашей руки, пока он не вложит в нее гинею. И по возрастающей заставляйте его платить за каждую новую попытку, увеличивая цену вдвойне, согласно тому, что ему будет разрешено в этот раз. И главное, всегда угрожайте обо всем рассказать вашей леди, даже при том, что вы получаете от него деньги. Но никогда не разрешайте ему взять вашу крепость целиком. Ни за какие деньги, даже если он собирается обеспечить вас до конца жизни». Дефо хорошо знал обе стороны жизни и прекрасно понимал, что пока яблочко не скушено, оно всегда желанно. Ричардсон протестовал против циничных замечаний, отстаивая невинность своей героини. Однако нельзя утверждать, что многие служанки и в XIX веке не воспользовались уроками удачливой Памеллы, ведь многие известнейшие фамилии имели в своей родословной скандальные браки со слугами. Макдональд оставил автобиографические записки, где он в основном опровергает слухи о всевозможных связях с важными особами, которые приписывались ему на каждом шагу. Однако по этим запискам видно, что молодому красивому лакею, так же, как и привлекательной горничной, приходилось балансировать, чтобы не уступить домогательствам и не потерять место службы. Леди Энн Гамильтон, у которой он служил в качестве лакея, ревностно относилась ко всем, кто проявлял к Макдональду интерес. Домоправительница, которая питала к нему нежные чувства, была уволена и заменена более пожилой женщиной. Из туманного рассказа трудно понять, сколько еще представительниц слабого пола отвадила от своего дома ревнивая хозяйка. Известно только, что в их числе были и гувернантка, и горничная, и даже крестная дочь леди Энн. Ее муж Джон Гамильтон последним догадался о предмете воздыханий своей супруги. Даже тот факт, что во время остановки экипажа посреди лужи она желала, чтобы ее не переносил никто, кроме Макдональда, не заставил его подозревать этого молодого слугу. Однако и он вскоре все понял и отказал Макдональду от службы.